Глава 35. Дмитрий. Выйдя из комнаты Юли, я был зол. Опять она решила все изо всех одна. Но я ведь точно знаю, что мои чувства взаимны, вижу это. Нет уж, Юля, ты будешь моей женой, и это не обсуждается. Да, Юля была девушкой не моего круга. Она была из другого мира, из другой жизни. Но меня к ней тянуло с неимоверной силой. Я чувствовал, что она та самая, та единственная, которая мне нужна. Закрыв для себя этот вопрос, я быстрым шагом отправился в гостиную. Вернувшись обратно в город после освобождения Юли, мы сняли небольшой дом. Во-первых, нужно было дать девушке время прийти в себя после похищения. Во-вторых, нужно было закончить дела с моей тетей и другими арестованными заговорщиками. А в-третьих, мне все равно нужно было провести проверку этого города. Посовещавшись с Олегом и Иваном, мы решили, что дом будет самым лучшим вариантом. По крайней мере, мы тут смогли уместиться все вместе. И я, и Иван, и Олег со своими людьми, и Юля с Мотей. На полпути к цели я встретил Дашу, девушку, которую спасли вместе с Юлей. Ее, в отличие от Юли и Моти, не усыпляли, поэтому, как только улеглась неразбериха, мы смогли с ней пообщаться. А после проверки Олега я разрешил Даше остаться рядом с Юлей в качестве личной служанки. Оказалось, что она успела даже клятву верности ей принести. Я был очень рад такому обстоятельству. Все-таки верный человек рядом — это многое значит. А Юле все равно нужна была служанка. Юля уже проснулась. «Отнеси ей завтрак и помоги привести себя в порядок». Чуть притормозив у растерявшейся девушки, быстро отдал распоряжение. Даша быстро присела и побежала выполнять его. А в гостиной я застал умильную картину. Прямо на столе, рядом с огромной тарелкой, развалился Мотя. И не спеша перекусывал каким-то фруктом. В это время его спинку начесывал Иван. Юля проснулась. Как только увидел входящего меня, спросил мой друг. Я кивнул. Мотя при упоминании Юли вначале насторожился, а когда я подтвердил, что его хозяйка проснулась, засунул какой-то круглый фрукт, я не увидел какой, в пасть, очень неизящно спрыгнул со стола, я бы прямо сказал упал, и посеменил, я так полагаю, к Юле. С интересом наблюдал за Мотиными передвижениями, и за это время смог взять себя в руки. «И много съел этот зверь?» — спросил я у Ивана, когда хвост лиса исчез за дверью. «Много», — усмехнулся мой друг, но он выглядел таким голодным, прямо сердце кровью обливалось. Я хохотнул. «Ты же знаешь, что этот зверь всегда выглядит голодным», — сказал я, откидываясь на спинку стула. «Даже если только что поел». «Да знаю, я знаю», — махнул рукой Иван. «Чего уж теперь? А ты сам-то чего не в духе? С Юлей все в порядке?» «В порядке», — вздохнул я. Она проснулась, и мы поговорили. «И?» — Иван придвинулся ко мне ближе, и в его глазах заплясали веселые огоньки. «Что же мне приходится вытягивать из тебя каждое слово?» «Ну, она не хочет выходить за меня замуж», — выпалил я и тут же пожалела своей откровенности. «А что, так бывает?» Удивился Иван, и его брови удивленно поползли вверх. Я лишь развел руками, не зная, что ответить. «Ладно, не бери в голову», — сказал я, хлопая Ивана по плечу. «Все равно выйдет за меня замуж. Просто нужно приложить чуть больше усилий, так что на этом вопрос пока закрыт». Иван, понимающе кивнул, и я решил сменить тему. «Что там с арестованными?» — спросил я, осматривая комнату. До этого вопроса Иван выглядел как довольный жизнью мужчина, который ни о чем не беспокоится. Но как только речь зашла о деле, он мгновенно подобрался, его лицо стало серьезным и сосредоточенным. «Практически всех уже отправили в столицу под конвоем», — отчитался он. «Здесь осталась только наша тетя. Олег с ней сейчас беседует, пытается выяснить, кто еще был в курсе заговора. Пошли», — сказал я, решительно поднимаясь со стула. «Сходим и мы с тобой, побеседуем с ней». В этом же доме в подвале были обустроены камеры, куда мы и спустились. Стены сырые и холодные, по ним ползли тени, а в воздухе витал запах плесени и страха. Зайдя в комнату, где вел допрос Олег, я в первую очередь увидел тетю. Она всегда выглядела хорошо, держала спину прямо, тщательно следила за собой и выглядела намного младше своих лет. Но за эту ночь она резко постарела. За столом напротив Олега сидела даже на вид безумно уставшая женщина. Ее глаза, раньше всегда живые и проницательные, сейчас казались блеклыми и безжизненными. Она смотрела на главу тайной канцелярии с холодным высокомерием. Как только мы вошли в камеру, Олег быстро встал и уступил мне свое место. Еще несколько минут я молча, пристально разглядывал тетю, пытаясь понять, что же произошло, что толкнуло ее на этот безрассудный шаг, а потом начал говорить. Вопрос все тот же. Почему? Что тебе не хватало, тетя? Этот вопрос меня действительно сильно волновал. Она мерзко захихикала. «К тебе все это отношение вообще не имеет», — начала она, и ее голос, обычно такой звонкий и властный, сейчас звучал глухо и устало. «На самом деле я против тебя ничего не имею. Просто вначале тебе 18 лет, а потом ты можешь коленкой предсказывать прогноз погоды. Жизнь прошла, а что я видела? Я устала от несправедливости. Всю жизнь меня заставляли играть по чужим правилам. Сначала отец, потом муж. Я всю жизнь только и делала вид, что счастлива. И никто даже не догадывался, что творилось у меня в душе, что я переживала все эти годы. Ну а когда овдовела, решила, что пришло время восстановить справедливость. Я ведь старше твоего отца. Значит, на троне должна быть я». Она замолчала. Ее грудь вздымалась, а в глазах я заметил какую-то странную искру, словно там, в глубине ее души, теплилась какая-то маленькая, но очень яркая искорка сумасшествия. «Тетя», — тихо произнес я, и в моем голосе не было ни укора, ни презрения, только горечь и сожаление. «Мне бесконечно жаль, что все так получилось. Я ведь действительно тобой восхищался. Ты всегда была для меня примером, образцом мудрости и сдержанности. И я не понимаю, зачем ты ввязалась в эту авантюру. Ты же могла получить все, что захочешь. Стоило лишь попросить меня об этом. Но чего уж теперь об этом говорить?» Я встал со стула, куда успел присесть, и обратился к Олегу. «Уводите». Олег кивнул и вышел за дверь. Вскоре в камеру вошли двое крепких стражников и увели обвиняемую. Она шла, гордо выпрямив спину, и не оглядывалась. «Какая неприятная история получилась», — первым нарушил мрачную тишину Олег. «Кто бы мог подумать, что за всем этим стоит ваша тетя? Хотя, как говорится, нет худа без добра. Похищение Юли помогло нам раскрыть многолетний заговор, который начался еще с покушения на твоего отца, и избежать больших проблем». «Ты сейчас в столицу или останешься с нами и поможешь провести проверку города?» — спросил молчавший до этого Иван. «Пожалуй, останусь-ка я пока с вами. Что-то мне совсем не нравится то, что с вами происходит. И город этот не нравится, а на работе и заместитель справится. Он вроде парень толковый, заодно и проверю его в деле. Тут проверку проведем и за княжной. Там тоже какая-то мутная история с вашей Анной. Мои люди не смогли пока найти никаких зацепок в этом деле. Непонятно, зачем ее похитили, кто был заказчик и как защититься в будущем. К тому времени и Юля восстановится». Я лишь кивнул, соглашаясь с этими планами. Слова тети никак не выходили у меня из головы.